Глава 5. Он пришел домой, где я, хмурая, даже не встретила его на пороге. Обычно лечу на крыльях, чтобы поцеловать парня после дня разлуки, но не сегодня. Вет вошел в комнату и посмотрел на меня, сидящую в кресле, обнимающую свои колени. Ну все, надулась, как мышь на крупу. Даже головы не повернула в его сторону. Эй! Он подошел сам и мягко взял руками мои плечи. «Ну, Алина!» Подняла глаза и посмотрела на него. «Хватит злиться. У меня были причины сделать именно так», — сказал он. «Какие? Расскажешь?» «Расскажу. Я хотел как лучше. Как лучше тебе». «И в чем это выражается? Я как дура ищу здесь работу, чтобы в декабре вернуться обратно домой?» Парень опустился на колени рядом с креслом, заставил меня повернуться к нему и посмотреть в глаза. «Вот именно поэтому. Я хотел, чтобы ты здесь окончательно привыкла, обжилась, чтобы моя мама привыкла, что ты живешь здесь, чтобы работу нашла и не захотела возвращаться. Я знал, что ты так скажешь». «Ну а мне что тут делать одной в твоей квартире?» — сплеснула я руками. «Твоя мама меня не поймет, если ты уйдешь на целый год, а я буду тут жить. Я все объясню ей. Оставь это мне. Расскажу, что дома у тебя сложное положение, а я тебя люблю и не хочу, чтобы с тобой происходило то, что происходило. Она все поймет. Ты хочешь назад к своему отчиму? Забыла, от чего я тебя увез? В глазах защипало от слез. Нет, не забыла. Нельзя забыть 5 лет методичных издевательств каждый божий день. Нет, туда я не хочу. Я бы снимала квартиру. «Какую квартиру?» — укорил меня Виталий. «У тебя ни работы, ни денег. А здесь жилье свое. Устроишься на работу, будешь оплачивать счета и покупать себе продукты. Потом я вернусь к тебе. Год — это не так уж много. А если он тебя и на съемной квартире достанет? Синяки только недавно сошли с твоего тела. Он же явно больной ублюдок. И ты собралась туда? Ни за что не пущу. Вот как хочешь, но туда не поедешь». Виталик прав, конечно. Можно сказать, он меня спас в начале этого лета из ада. И морального, и физического. Залечил раны душевные и раны видимые. Именно поэтому я так благодарна ему. Он действительно меня любит и готов ради меня на многое. «Останься, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты страдала так же, как до знакомства со мной». Он многое слышал и видел, так уж вышло. И после очередной стычки с отчимом он просто взял билет, приехал в мой город, набил ему морду и увез меня с собой. Так я и попала сюда из мегаполиса. Просто доверилась малознакомому парню, которому стать изощреннее моего отчима было бы сложно. Хотелось просто сбежать, неважно, с кем и куда. «Ты останешься?» — спросил он, выжидательно глядя в мои глаза, полные слез от боли прошлого. «Да, я останусь. Ты прав, Виталь. Спасибо тебе». Прижалась к нему беззащитным котенком. Он единственный, кто способен меня защитить от реальных угроз и неласковой ко мне жизни. «Я очень рад, маленькая моя», — обнимал он меня в ответ. «Так я буду служить спокойно, зная, что с тобой все хорошо». «Всегда так будет теперь. Ведь ты со мной?» — улыбнулась я. «Как приятно это слышать!» — заулыбался он тоже. «Я сказал бы тебе, обязательно. Просто не хотел так резко, что ли. Вот Вадька, гад, забыл, наверное, что я просил его не говорить. Ты простишь меня, Алиночка?» «Да», — кивнула я. «Извини, что так наехала. Я не знала, как далеко ты смотришь и что ты так заботишься обо мне. Потому что я люблю тебя. Пусть мы не очень долго знакомы, но я знаю, что ты именно та, кого я искал». «Какой же ты романтик», — провела я пальцами по жестким мужским волосам. «Что умей, то умеет чесать по ушам». За ласковые слова и я в свое время прибилась к нему, как корабль после крушения. «Ну ладно, хватит о грустном. Что у нас на ужин?» — сменил тему он. «Ой, точно!» — подскочила с места. «Ты ж голодный у меня. Ну-ка, пошли!» потянула парня за руку в кухню извиняться вкусняшками.